Подтаскиваю к себе кружку с квасом и отпиваю добрую половину. Что это у меня в глотке пересохло? Итак, как вы, должно быть, уже знаете, мы захватили двоих пленников. Один из них оказался весьма строптивым и ловиться не хотел. Пытался нас застрелить, ногами-руками махал, невзирая на ранение. В общем, это ему мало помогло. Разве что вдобавок еще по морде ногою схлопотал. Говорить он тоже поначалу не хотел. Пришлось сделать ему предложение, от которого он не мог отказаться. Проскальзывает в голове шальная мысль. Прогоняю ее и продолжаю свое повествование, как и положено серьезному человеку. Которое он, по некоторому размышлению, принял. И рассказал мне кое-какие, на его взгляд, совсем незначительные вещи. С его точки зрения это выглядело как удовлетворение праздного любопытства недалекого лорда. Брат Рон саркастически хмыкает. «Ага, друг мой ситный, так ты и по губам читать умеешь. Полезное знание учтем». «И все-таки, милорд, что он поведал вам интересного?» Брат Иоанн откуда-то уже добыл толстую тетрадь и карандаш. «Попробую быть кратким. Пленник назвал свою должность в ордене наблюдающий. Это как, серьезно или так себе?» «Переводя на армейский ранг, приблизительно равно капитану», — делает пометку в тетради брат Иоанн. «Ага. Далее. Они пользуются замком не менее 10 лет. Во всяком случае, он сюда ездил все это время. Среди людей графа Дорена были адепты ордена, надо полагать, тайные. И они занимали серьезные посты, ибо могли прикрывать все свои делишки здесь в течение долгого времени». Отец в Аршане кивает. «Видать, для них эта информация не нова. Деньги, положенные графом на хранение в орден святого Вайта, частично получены им именно от молчащих братьев. Официально — на подготовку восстания. Неофициально — тут можно долго гадать». Монахи оставляют этот момент без внимания. «В своей деятельности орден вовсю использует наркоту». «О как! Озадачился народ!» «Простите, милорд, что используют?» «Это уже седой монах, брат Манрике». «Дурман траву». «Понятно», — кивает он мне. «Этой травою и препаратами, полученными из нее, обрабатывают неофитов и некоторых адептов из более высокой касты. Под ее воздействием человек видит фантастические зрелища, слышит голоса и смех людей». «Ну, это не так страшно», — разочарованно произносит брат Иоанн. «Ага. И еще он попадает в полную зависимость от данного препарата. До такой степени, что уже перестает отличать реальный мир от вымышленного. И ради того, чтобы еще раз испытать подобные ощущения, готов пойти на все, что угодно. Такому человеку можно внушить все, и он свято поверит в это. Одурманенные люди могут стать страшным оружием в руках своих руководителей. Зелье вызывает стойкое привыкание, и, попробовав несколько раз, уже невозможно от этого отвыкнуть. Да, это может дать человеку новые ощущения, увеличить его силу и сообразительность, снизить порог чувствительности к боли. Да и много чего еще. А вылечить такого человека можно? Нет, это как смерть. Нельзя умереть на чуток. Начавший принимать эти препараты, человек умрет неминуемо и очень мучительной смертью. Но неужели это не отвращает от зелий остальных? Не отвращает. Ибо они уже не в состоянии правильно оценивать происходящее. Все эти люди живут там, в воображаемом мире, и все окружающие воспринимают не так, как мы с вами.